Следы мусорщика. Потоки света от сигнальных прожекторов прорезали мрак доковой зоны, как тонкие копья. Вольная станция «Хальден Прайм», обычно гудящая тихими голосами торговцев и стуком погрузчиков, теперь словно затаила дыхание. По внутренним коридорам медленно, с хищной плавностью двигались новые гости. Делегация эльфов из разведывательного корпуса «Дома Аэрн». Внешне послы, прибывшие по торговым вопросам. Фактически охотники. И сейчас они пришли искать того, кто посмел передать гномам запись, на которой ясно видно, как легкий крейсер империи эльфов уничтожает безоружный исследовательский корабль гномов. В Совете Великих Домов теперь требовали ответов, а внутри самого эльфийского флота уже шел разлад, так как появились слухи о том, что кто-то из младших домов донес гномам, или это работа каких-то наемников. Но одно лучшие охотники империи уже знали точно. Источник был из числа мусорщиков, свободных ищеек, что обычно шарили по обломкам погибших кораблей. В арендованном ими отсеке станции стоял запах металла и перегретого воздуха. Старший эльфийский следопыт Тарен Сайлор, высокий, в стальном нагруднике с полупрозрачным покрытием, походил на тень, отраженную в стали. Его глаза, бледно-золотые, скользили по экранам с непониманием, смешанным с раздражением. 3 сотни только на этой станции зарегистрированных мусорщиков, тихо сообщил его верный помощник, худощавый эльф по имени Иллер. Из них 8 действуют под лицензией торгового консорциума. 2 с фальшивыми кодами, а 3 не фигурируют в архивах вовсе. 3 без записей? Торрен приподнял бровь. Вот с них и начни. Он медленно прошел мимо окна, глядя на доки. Под ними кипела жизнь. Перегрузка контейнеров, ремонт мелких шаттлов и десятки мусорщиков, что таскали свои находки на продажу. Станция всегда казалась рассадником хаоса. Но Торрен знал, что даже в хаосе есть след. Особенно если искать не шум, а тишину. Он задумчиво провел пальцем по голографическому экрану. В воздухе зажглись имена. Кирилл, код нерегистрируемый, тяжелый корвет неизвестного класса. Сергон Лест, наемник, работающий под лицензией вольных. Рад Шторн, контрабандист, мелкий скупщик. Начни с этого Кирилла. Неизвестный класс, без базы, и исчез из сети 3 цикла назад. Пахнет правдой. Помощник кивнул. В это время несколько других агентов-эльфов уже работали в причальных ангарах. Они тихо опрашивали торговцев, показывали империалы, спрашивали о полукровке Огре, о странных кораблях с непонятными сигнатурами, о тех, кто бывал в секторах, где недавно видели исследовательский корабль гномов. Большинство торговцев отвечали одно и то же. «Не знаем, кто это, да и какая нам разница. Главное, чтобы товар был качественный, без подвоха». Но были такие, кто тихо за империалы вспоминали. «Был тут такой. Странный. Работал. Да практически один. Все время пара рабов рядом крутилась. Не любил свет и громких слов. Говорили, что часто ходит в запретные зоны неизведанных регионов. Рисковый парень». Все это эльфы старательно заносили в досье. Им не нужен был прямой ответ, только нить. Тем временем на нижних палубах станции начинало ощущаться напряжение. Хозяева магазинов закрывали жалюзи раньше обычного. Наемники и пилоты переговаривались шепотом. Когда в коридорах появляются эльфы, значит, кто-то из вольных перешел черту, и скоро начнутся облавы. Патрули станции пока сохраняли нейтралитет, но администрация уже нервничала. Вольные не любили, когда чужие спецслужбы устраивали допросы на их территории. В секторе Б-12, где находились доки среднего тоннажа, начали перекрывать коридоры. Эльфы устанавливали временные считыватели сигнатур, ловушки, которые должны были выдать корабли с подозрительными энергетическими следами. Именно в этот момент на внешнем кольце станции под треск старых радиомаяков начал подходить другой корабль. Его немного угловатая тень заслонила часть звездного света, идущего извне системы. Местные диспетчеры сначала подумали, что это транспортный тяжелый буксир, но когда система распознала сигнатуру, дежурный тихо присвистнул. «Фрегат клана Огров! Позывной «Клин Талькра», командир «Кара Талькра». Входящий коридор дрожал от гравитационного давления, когда корпус этого фрегата, обвешанный бронепластинами и энергетическими стабилизаторами, медленно встал на орбиту станции. Это было нечто большее, чем просто корабль, словно кусок скалы, двинувшийся через звезды. Кара Талькра, дочь главы клана Пепельных Волн, теперь капитан фрегата-разведчика. Ее миссия была проста, но тревожна. Им надо было найти так называемый «призрачный корвет», тот самый корабль, который, по словам очевидцев, сумел уничтожить как минимум два достаточно мощных корабля орков и исчез в тумане пространства. Когда она вышла на связь со станцией, диспетчер даже растерялся. «Кара Талькра». Ее голос был низким, глухим, будто сквозь гравий. «Прошу разрешения на временную стыковку и доступ к архивам внешнего наблюдения. Нам нужно кое-что уточнить. Готовы заплатить за подобную услугу?» «Подтверждаю», — с заметной осторожностью ответил дежурный. «Но сразу предупреждаю, тут сейчас представители эльфийских домов шастают. Они тоже что-то ищут. Лучше держаться подальше от секторов, где замечена их активность. Во избежание, так сказать, нам не нужны проблемы ни с вами, ни с ними». Кара коротко хмыкнула. «Отлично, значит, скучно не будет». Пока фрегат входил в док, эльфы уже получили сигнал о его прибытии. В штабе Таррена сразу подняли тревогу. «Огры! Здесь! Почему именно сейчас?» Иллер нахмурился. «Они что, тоже что-то ищут? Неужели мы же сейчас ищем полукровку огра?» Таррен сжал губы. «Если огры пришли сюда, если они будут искать то, что и мы, то это значит, что они знают больше, чем мы». Он подошел к панораме дока. Бронированный корпус «Клин Талькра» плавно подходил к причалам, и стальные стыковочные замки сходились с глухим звоном. Сотни мелких манипуляторов уже бегали по ангару, будто муравьи по кости гиганта. «Поднять все возможное наблюдение, узнать, с кем они свяжутся, какие запросы сделают». «Есть!» В этот момент два потока интересов. Холодная эльфийская охота и суровая огрская разведка сошлись в одной точке. И никто из них не знал, что объект, который они оба искали, уже покинул станцию. Троян в этот момент уже шел по периферии гипертрассы, где звезды мерцали, как следы старого угля, и его капитан даже не подозревал, что за ним теперь тянется не просто шлейф слухов, а целая воронка политической ярости. На вольной станции уже становилось тесно от желающих с ним пообщаться. Эльфы искали мусорщика, огры искали призрачный корвет. Администрация пыталась удержать нейтралитет, а между ними десятки мелких торговцев, скупщиков и наемников, которые уже чувствовали запах крови и выгоды. Под оком уже даже пошел слух. Эльфы ищут какого-то убийцу, огры, того, кто видел чудовище. И все эти слухи, как всегда, рождались быстрее фактов. И никто не знал, что в самом сердце станции, среди сотен шумных ангаров, осталась лишь тонкая цифровая тень, строка логов, оставленная Кириллом, где дрожала запись. «Объект Кирилл. Записи удалены. Маршрут неизвестен». Именно с этой строки вскоре и начнется настоящий хаос, потому что и эльфы, и огры сочтут, что след ведет именно сюда. Еще в первые дни после прибытия эльфов на вольную станцию Хальден Прайм превратили некогда шумный рынок старого оборудования в тихий улей подозрений. Те, кто обычно торговал деталями и корпусными фрагментами, теперь избегали встречаться взглядом с чужаками в серебристых мантиях и броне из чешуек света. Эльфы не устраивали открытых допросов, они плели сеть, и теперь каждое утро в доках появлялись новые лица. Красивые, холодные, вежливые до неприятности. Они разговаривали с механиками, с навигаторами, с теми, кто держал бары или ремонтные боксы. За правильные ответы платили кредитами, за ложь – молчанием и взглядом, от которого сжимался живот. Они не спрашивали прямо. «Вы случайно не видели мусорщика, что недавно работал с гномами? Не слышали ли о сделке, связанной с исследовательским оборудованием? Может, кто-то продавал что-то, не совсем обычное и не такое уж и старое?» Некоторые смеялись, стараясь уйти от разговора. Но потом, когда в баре садился тот же самый эльф, заказывал бутылку редкого ликера и оставлял на стойке сверкающий империал, разумные становились более болтливыми. Так, слово за словом, кусочек за кусочком, картина начала складываться. Один из механиков рассказал, что в прошлом месяце какой-то странный тип продал блоки сенсорных матриц, которые выглядели слишком современными для простого мусорщика. Другой упомянул, что видел, как этот же тип погрузил на свой корабль небольшие контейнеры с оборудованием, снятым с чего-то не такого уж и старого, но явно гномьего. «Кто он такой и его имя, знаешь?» — спросил эльф с ледяной вежливостью. «Да никто его имени толком не знает, уважаемый. Говорили, что он какой-то полукровка. Огр вроде бы, а может и нет. На рожу даже не поймешь. Для орков точно слишком смазливый. Хотя вроде бы именно они таким любят баловаться. Может, точно огр?» «Полукровка, смазливый для орка», — эхом повторил эльф, и в его голосе послышалась сухая усмешка. «Значит, вот кто решил поиграть в героя». К вечеру того дня на столе Таррена Сайлора, старшего следопыта, уже лежало досье. Условное имя К-47 Кирилл. Расовая принадлежность, неопределенная, с явными признаками примеси крови огра. Тип судна. Старый тяжелый корвет вроде бы огров. Возможно, даже какой-то модернизированный. Последняя зафиксированная активность – продажа оборудования, совпадающего по типу с компонентами исследовательских судов анклава гномов. Текущее местоположение неизвестно. «Он уже ушел», – тихо сказал Иллер, верный помощник Таррена. «По слухам, за пределы сектора. Возможно, в сторону неизведанных регионов. Опять что-то ищет. Может, он просто доставил банки памяти с того судна, а гномы выкупили. Тогда он даже мог и не знать, что и кому продает. Обычная случайность». Таррен промолчал. Он не любил догадки, только следы. Но в этот раз следы пахли не просто металлом и гарью, а чем-то большим – оскорблением. Ведь гномы уже вовсю разослали открытое заявление, обвиняя эльфов в пиратстве. В дипломатических кругах это уже называли первым холодным звоном молота войны. И теперь на них, разведчиков, легла обязанность найти виновного во всем этом. Даже если это была всего лишь случайность. Следующие сутки прошли под гул торга и угроз. Эльфы покупали информацию, скупали даже слухи. Они предлагали тем, кто поможет им, контракты и защиту. Тем, кто отказывался, визит от тихих наблюдателей и прочие неприятности. На станции начали пропадать некоторые разумные. Не насовсем, просто отбывали по делам. Их корабли покидали доки без уведомлений, а через день-два возвращались пустыми. Администрация делала вид, что не замечает всего этого. Вольные не любят вмешиваться в дела сильных. И все же один слух просочился обратно к эльфам, слишком настойчивый, чтобы его игнорировать. В баре серый штекер местный пилот клялся, что лично видел, как некий огр-полукровка продал нечто светящееся, похожее на фрагмент памяти гномьего узла, а вскоре после этого исчез. Имя продавца никто не помнил, но корабль – корвет из тяжелых, старый, но быстрый, без эмблем, как будто призрак. Таррен слушал это, не перебивая докладчика. Его взгляд скользил по карте доков, а пальцы мягко барабанили по стеклу. «Значит, корвет старый и с огром, полукровкой на борту». Потом он медленно поднял голову. «Найдите все сведения об ограх, зарегистрированных на станции. И держите в поле зрения тот фрегат, что недавно прибыл». «Фрегат?» «Да, огры, клан пепельных волн, судно Клинталькра. Они тоже что-то ищут. И, похоже, то же самое, что и мы». На следующий день все стало очевидным. Эльфы еще не успели оформить доступ к архивам станции, как получили уведомление. Запрос на просмотр доковых логов уже поступил от представителей клана огров пепельных волн. Это была пощечина, а для Таррена фактически личное оскорбление. «Да как они посмели!» Он едва удерживал себя от того, чтобы не разбить кулаком консоль, на которой появилось это уведомление. «С каких пор дикари из кланов огров вмешиваются в работу разведчиков империи эльфов?» Иллер осторожно заметил. «Возможно, они ищут тот же корабль. По их каналам ходят слухи, что это был корвет огрского происхождения. Для них это честь клана». «Честь?» — тут же ядовито усмехнулся Таррен. «Пусть занимаются своими распрями и мусором. В межзвездных делах они все равно не понимают ничего». Но охватившее его раздражение не утихало. Эльфы не терпели, когда кто-то мешал им чувствовать себя единственными, кто все контролирует. А тут огры с их грубой броней, прямотой и самоуверенностью, претендующие на ту же добычу. Таррен знал, что если они найдут этого полукровку первыми, то дипломатическая катастрофа станет реальностью. Следить за ними круглосуточно. Любые контакты, любые сигналы. Если попытаются выйти на мусорщиков, перехватить. Он выключил голограмму, и мягкий свет отражался от его глаз, делая их похожими на золото, застывшее в холоде. А где-то внизу, под всем этим слоем интриг и наблюдения, среди суеты станции, пьяных торговцев и дронов-погрузчиков, ветер вентиляции гонял обрывки старых новостей. Призрачный корвет снова замечен у внешних границ сектора. Корабль без флага. Старая угрская конструкция. Один пилот. И эти слова, как семена, падали в уши тех, кто умел слушать, и кто вскоре станет частью новой, куда более опасной охоты. Кара Талькра стояла у обзорного экрана, упершись руками в перила перед тактическим пультом. Сейчас ее лицо было суровым, как будто вырубленным из камня, взгляд колючим, тяжелым и сосредоточенным. Огромное пространство перед ней, усеянное огнями станции и мельтешением десятков кораблей, отражалось в ее зрачках, точно в зеркалах боевой ярости. Она уже знала, что сейчас эльфы тоже ищут того самого мусорщика, того, кто сумел каким-то странным образом разделаться с более крупными кораблями орков. Возможно, что орки тогда выполняли какой-то заказ эльфов, может быть и такое. Иначе зачем сейчас эти гладкие, напыщенные ублюдки так старательно суетились, покупали, запугивали, шептались в доках, подкупали мелких контрабандистов и даже техников станций? У них точно был во всем этом какой-то личный интерес. Очень личный. И ответы на эти вопросы могли быть именно в руках того, кто их всех так сильно интересовал. Но Кара видела все их происки буквально насквозь. Она знала этот тип поведения. Благородство на словах, а за ним презрение ко всем низшим расам. К любому, кто не сияет от их холодного совершенства. «Нашли, значит, зацепку», — хмуро пробормотала она, обращаясь к стоящему рядом навигатору. «И что же они выяснили? Они вообще ищут того, кто мог сюда доставить что-то ценное и современное». Но странно то, что они ищут не оборудование собственного производства, а именно технологии гномов. Не связано ли это с теми новостями, что связаны с обострением отношений между гномами и эльфами? Иначе зачем им так нужно знать о том, что к какому-то погибшему кораблю гномов имел отношение какой-то огр-полукровка капитан, ответил навигатор, не поднимая взгляда, который и командовал корветом под названием «Троян». Имя отозвалось глухо, словно удар по металлу. Кара прищурилась. «Троян?» — повторила она, как будто пробуя слово на вкус. «И что за выродок им командует?» «Полукровка. Зарегистрирован под именем Кирилл. Происхождение неясное. Поговаривают, что был связан с одной из групп вольных искателей, но позже ушел в одиночку. Работает на собственных условиях. Никому не подчиняется». Кара медленно обошла консоль, задумчиво постукивая пальцами по поручню. «Полукровка». Даже слово само по себе вызывало раздражение. Полукровки среди огров считались грязным пятном, так как были кем-то непонятным, ни своим, ни чужим, слишком слабые, чтобы стать воинами их крови, и слишком жесткие, чтобы прижиться у других рас. Но вот ведь что бесило сильнее всего – так это то, что, видимо, именно этот выродок и сумел достать те самые данные, которые перевернули баланс между двумя древнейшими державами. Более того, он владел корветом, о котором даже в их собственных кругах ходили слухи. Призрачный, маневренный, вооруженный по первому классу с неизвестными технологиями защиты. «Полукровка и корабль, который исчезает с радаров», — пробормотала она, сжимая кулак. Забавно. Ему бы прятаться до конца жизни, а он, похоже, решил ввязаться в игру, где его просто раздавят. Навигатор переглянулся с тактическим офицером. Они оба знали, что когда Кара говорила подобным тоном, Это означало только то, что она уже выбрала для себя цель. «И еще одно, капитан», — неуверенно добавил офицер. «Эльфы тоже заинтересовались этим корветом. Они уже направили несколько агентов в нижние доки станции. Похоже, они надеются выйти на след этого полукровки первыми». Кара резко подняла голову, и ее взгляд вспыхнул короткой искрой гнева. «Эльфы?» Ее голос в этот раз прозвучал, как удар металла о камень. «Эти надушенные лжецы смеют лезть в то, что интересует меня? Что нужно нашему клану?» Она шагнула к обзорному экрану, глядя на орбиту станции, где серебристые корабли эльфов уже медленно занимали позиции. Их изящные вытянутые корпуса переливались холодным светом, словно хищные рыбы, замершие в ожидании добычи. «Пусть лезут», — сказала она тихо, почти шепотом, но с таким тоном, что по спине у ближайших офицеров пробежал холодок. «Пусть попробуют вмешаться. Если этот троян действительно существует, он будет принадлежать мне». Ее пальцы легли на пульт, активируя связь с командным ядром фрегата. «Поднять разведку. Запросить все последние переходы малых кораблей через периферию сектора. Сравнить энергетические сигнатуры с параметрами корвета тяжелого класса, с идентификатором «Троян». «Есть, капитан». «И еще», — немного подумав, добавила Кара, чуть прищурившись. «Если кто-то из эльфов сунется в радиус наших интересов, без предупреждения и разрешения, блокируйте каналы связи и глушите их сенсоры. Не хочу, чтобы эти павлины знали, куда мы движемся». Она откинулась в кресло командира и позволила себе короткий злой смешок. «Эльфы хотели поймать призрак. Пусть попробуют. Она найдет полукровку первой, и тогда либо он станет ее инструментом, либо просто исчезнет». А фрегат «Клин Талькра» медленно разворачивался, готовясь к прыжку, пока где-то внизу, в кишащих коридорах станции, агенты эльфа все еще пытались понять, кто же именно осмелился бросить вызов их народу. Разведка огров работала не так, как обитатели шелковых палат эльфов. У них не было тонкой сети шпионов и утонченной лжи. У них был молот, сила и прямота. И когда нужно было достать информацию у тех, кто сидел на кнопках и рычажках, они брали это простыми, но эффективными средствами. Деньгами, угрозами и обещанием выгодной сделки. Для получения нужной информации Кара послала двух своих офицеров. Не офицеров, что везде ищут славы, а именно тех, кто привык к запаху масла и крохам взяток. Рук Карн и Бурн Зев. Они пришли в навигационную башню под видом торговых агентов, прицепив к поясам мешочки с блестящими медными дисками и кристаллическими микрочипами, не говоря уже про империалы. С той самой валютой, которой платят на вольных станциях, когда нужно, чтобы слишком внимательные глаза – на некоторое время банально отвели в сторону. Навигационная башня была куполом стекла и бронированных плит, круглой, как глотка старого колодца. В ней сидели разумные, с, казалось бы, навечно приросшими к их ушам наушниками, и чьи лица светились от экранов. Дежурный, молодой и толстопузый по имени Эмир Хос, отринул былую вежливость, когда в его руку с мягким звоном положили первый мешочек. Он посмотрел на кристалл, потом на рук Карна, и губы его заблестели. «Мы не должны», — начал было он, но рук Карн улыбнулся, так что у мужчины инстинктивно сжалось сердце, так как в этой улыбке было обещание и угроза одновременно. «Мы просто попросим послушать», — проговорил Бурнзев низко. «Никаких формальностей. Нам нужно направление. Простой вектор. Куда именно тот, кто нам нужен, направил свой корабль. И все». Эмир посмотрел на диспетчерский экран. Там мигали треки, как тонкие следы комет. Он знал, что за любой такой информацией стоит папка протоколов и десяток вопросов. Но еще он знал цену шепота, который приходит с мешочком подобных средств от огров. Через минуту в его глазах загорелась деловая испарина. Он принялся рыться в журналах. «Ладно», — пробормотал он, — «но это будет стоить дорого, и вы не трогайте тут ничего, иначе данные уйдут дальше». Огры-посланцы лишь кивнули, и пока один раздражался, второй мягко тряс мешочек. Эмир ткнул пальцем в ряд, и перед ним блеснули строки логов. Временные метки, коды идентификации, небольшие стрелочки в пространстве. Все это были следы, которые оставляют корабли, даже если они гасили транспондер. Навигационная запись – это не только место и время. Это набор отпечатков, в которых есть практически все, что необходимо, чтобы определить отправную точку маршрута. Трассировка плазменного следа, тонкие вспышки в инфоспектре от маневров двигателей, запечатленные станционными сенсорами. Гравитационные перескоки, изменения в локальном поле, что исключают выход в гипер через массовую кривизну. Эфирный шлейф, слабые гармоники в локальной коммутационной сети, которые оставляют старые ретрансляторы при коротких неавторизованных прыжках. Следы мелких обломков, микродербис, после прохода корвета через астероидные карманы. Ведь датчики систем слежения станций могут уловить направленность их выброса. Временные несостыковки логов, подписи, которые исчезают, когда транспондер отключен и остается только темный шлейф следов. Эмир развернул полученную схему в виде голограммы. Тонкая линия исходила от причала, делала резкий маневр в секторе B9, затем исчезала в шлейфе помех в точке, где радиосеть фиксировала аномалию. Рук Карн смотрел молча, потом положил ладонь на экран, которая показалась какой-то огромной и жесткой, а линии на голограмме почти полностью под ней погасли. «Он гасил транспондер в момент перехода», — проговорил Бурнзев. «Но при выключенном транспондере корабль все равно не может полностью стереть след. Двигатель оставляет тепло. По теплу можно вычислить вектор». Эмир кивнул. Он вывел графики, согласно которым в момент вылета искомого корвета была замечена вспышка. Потом на станции был зафиксирован короткий резкий импульс. Затем смещение по курсу на 2,7 градуса. Коррекция на гравитационной связке мимо пояса Фора-9. И последний зарегистрированный импульс в направлении между звездами, куда уходили серые коридоры. Первые шлейфы ведут в сторону сектора Фора-9, затем к межзвездной тропе Дельта-3, объяснил он. Скорее всего, он использовал старую сеть контрабандистов. Оттуда можно свернуть мимо основных маяков и уйти куда угодно. Кара слушала все это по прямой трансляции, обдумывая полученную информацию так долго, что Эмир уже начал нервно тереть подбородок. Она знала каждую цифру реакции. Скорость, угол, запас топлива. По этим данным она могла смоделировать примерный маршрут и время прибытия корвета в ту или иную точку. Хотя подобный подкуп и стоил им достаточно дорого, так как в ход пошли не только империалы, но и обещания обмена услугами, но Эмир дал им не просто строку «куда», а полноценный блок данных, что включали в себя исходный вектор, который прямо указывал на то, что корвет «Троян» вышел со станции в 2 часа ночи по местному времени, сделал ускорение в плюсовую зону и погасил свой транспондер через 120 секунд. Была обнаружена подозрительная аномалия в точке X-17, вспышка инфракрасного спектра, похожая на кратковременный форсаж. Это могло означать или ускорение в обход, или попытку замаскировать тепловой след. Потенциальные промежуточные узлы посещения Фора-9. Высокая вероятность прохода. Сектор D4 в меньшей вероятности, но возможен уклон. Ориентировочная скорость. Это был тяжелый, хотя и старый корвет, но с форсажной коррекцией. Возможная средняя пройденная скорость 0,08 от единицы при коротких импульсах. Значит, в зависимости от маршрута, он может превысить разброс по маршруту в пределах 2-5 градусов. Кара молча складывала все эти данные в свою голову. Ее мозг как будто перекладывал камень за камнем, высчитывая схему. Если он свернул в Фору-9, можно попытаться перехватить на границе сектора. Если в D4, то его нужно ловить ближе к внешним коридорам. И всегда нужно учитывать, что он мог идти в прикрытие, оставляя ложные следы. «Достаточно», — коротко сказала она. «Отправьте донесение по моему личному каналу на базу. Никто не должен об этом знать, кроме нас». Рук Карн уже командовал. «Мы выведем фрегат и зайдем на Фора-9. Если он там, то у нас есть шанс перехватить. «Если нет, тогда идем в Д-4». «И еще одно», — тут же добавила Кара. «Попросите Эмира затереть логи обо всем этом. Никто не должен знать, что вы получили данные и какие именно. Если эльфы узнают, то они начнут искать уже нас, а не мусорщиков». Эмир посмотрел в ее лицо, что отражалось на экране планшета, заметил тень угрозы и согласился. Таким образом, огры купили его молчание. Получив нужный им вектор движения, офицеры фрегата не просто линейно следовали маршруту. Они провели и все необходимые дополнительные расчеты. Сделали сопоставление энергопрофилей в виде сравнения инфракрасного всплеска с базовыми данными Трояна, найденными в старых тактических архивах. Выявили несколько ложных следов, для чего понадобилась проверка участков, где кто-то мог специально оставить искусственный тепловой след, используя сброшенный балласт или спайки из двигательных форсунок. А также провели оценку топлива и запас реактора по интенсивности всплеска судна. Так они вычислили, сколько топлива требовалось для такого маневра. Это дало дополнительную подсказку, на какой дальности корвет мог быть без дозаправки. Не забыли они и про проверку камер внешних шлюзов. На станции они уже собрали все возможные фрагменты записей выхода этого кораблика наружу. Камеру у причала не выключали, и на ночных кадрах виднелся темный силуэт корвета, уходившего вдаль. Все эти данные сложились в единую картину, и шансы встретить корвет «Фора-9» были достаточно высоки. Получив все необходимое, еще раз перепроверив, Кара положила руку на плечо Руккарна и улыбнулась. Впервые с тех пор, как узнала о полукровке. И эта улыбка девушки была холодной и довольной. «Хорошо, готовьте корабль. Мы не идем по головам. Мы идем тихо». Она знала, что пока эльфы плетут церемонии и плата за правду растет, их пришлые гости уже летели по той же линии. Но у Кары было преимущество. У нее была грубая сила и готовность идти на риск. И что важнее, у нее было понимание, что полукровка не заслуживает пощады, если станет помехой ее планам. Спустя всего пару часов фрегат «Огров» отошел от станции, и его силуэт растворился в тусклом свете дока. На мостике все было тихо, только мягкое жужжание систем – и постепенно сгущалась тяжелая тишина, как перед охотой. Кара смотрела на синюю точку на тактическом экране, где закончилась траектория движения искомого корвета. И в ее голове постепенно выстроился ломанный, но понятный план. Догнать, посмотреть, забрать. И если нужно вернуть, порядок по своим законам.